то цельные ворота погибнут. Но младший брат-ученик, говорят, что цельные ворота разумные чувствуют происходящее. Неужели они не узнают о нашем плане и не будут готовы к ответному удару? Скорее всего, они уже знают, Нин покачал головой. Но это открытый план, а не тайный. Если они нападут на меня, то я выпущу бессмертное лекарство и уничтожу их всех. Юй Вэй мягко кивнула. Это действительно отличный план. Они знают, что у вас есть яд для бессмертных. Однако без противоядия цельные ворота ничего не смогут сделать. Человеческий Верховный поистине невероятен. Он способен на многое, вздохнул Нин. Нин поднял артефакт и аккуратно потряс им, смешивая содержимое. Препарат готов. Хочешь быть первой, кто испробует его действие на себе? Улыбнулся Нин, глядя на Юй Вэй. Не спеши. Мне интересно, как выглядит вся эта бессмертная медицина. С любопытством ответила Юй Вэй. Нин усмехнулся. Противоядие, оно было в этой белой нефритовой бутылке, в то время как яд находится в этой черной. Нин кивнул на черную нефритовую бутылку в своей руке. О, Юй Вэй потянулась к нему и попросила разрешения взглянуть. Нин был поражен. В первое мгновение он хотел отказаться, но это был всего лишь короткий миг и короткая мысль. Он не запретил и не стал останавливать ее. «Осторожно», — предупредил Нин. Конечно, Юй Вэй держала в руках черную нефритовую бутыль. В мире жемчуга фиолетового расцвета, воплощение Юй Вэй подошло к яркой луне. Ее дочь, яркая луна, продолжала стоять на коленях. Она смотрела широко раскрытыми глазами на Юй Вэй. «Я знаю, я ошибалась. Прошу тебя, поговори с отцом, он сердится на меня. Я действительно знаю, что была неправа». Воплощение Юй Вэй опустилось на колени рядом с дочерью, нежно обняв ее. Яркая луна была поражена, а затем глубоко и радостно вдохнула, почувствовав запах матери. «Мама, ты так вкусно пахнешь, как я люблю это!» «Яркая луна, что, мама, ты должна быть послушной, в будущем, не заставляя своего отца сердиться, хорошо?» «Да, я действительно раскаиваюсь в своих ошибках, я знаю, что ты хорошая девочка, яркая луна, ты самая лучшая девушка!» Воплощение Юй Вэй держало яркую луну за руки. Внезапно слезы покатились по ее лицу. «Прости, мне очень жаль», — произнесло воплощение Юй Вэй. Смущенная яркая луна подняла голову и озадаченно взглянула на мать. Юй Вэй просто смотрела на нее, как будто пыталась запечатлеть образ дочери в памяти и в сердце. Спустя секунду она просто исчезла, растворившись в тумане. «Мама», — произнесла яркая луна, ничего не понимая, — «мир великой Ся». Тонкие и бледные пальцы Юй Вэй держали черную нефритовую бутылку, в то время как ее взгляд был направлен на Нина. Она до сих пор помнила, как впервые встретила младшего брата-ученика. Во время дао-прений в черно-белом колледже Нин неоднократно побеждал всех своих соперников, чем и заинтриговал Юй Вэй. Это закончилось тем, что она лично вызвала Нина на дуэль. Возможно, это случилось и из-за того, что она подсознательно хотела впечатлить Нина. Во время поездки в поместье бессмертного речного колдуна она стала свидетелем того, как Нин остался один. Через некоторое время, в разгар битвы она приняла весь удар на себя, чем сохранила ему жизнь, а позже он отблагодарил ее тем же, когда спас ее от смерти. После сражения они долго молчали, сидя у воды, и когда он обнял ее, она больше не могла сдерживаться. Несмотря на то, что она была членом Альянса Цельности, она поклялась себе, что никогда не причинит ему вреда. Избавившись от опеки патриарха Лу, они, наконец-то, были вместе. Это были самые счастливые дни в ее жизни. Они наблюдали за тем, как распускаются цветы, за светом луны, и два их сердца бились в унисон. Она гладила свой живот, наблюдая, как ее младший брат-ученик практиковался с мечом. Она готовила ужин, ожидая его возвращения. И, наконец родилась их дочь. Этого всего было достаточно. Эти дни были самыми счастливыми, самыми радостными днями, которые когда-либо были в ее жизни. Тысячи мыслей, тысячи бесчисленных эмоций проносились у нее в голове. Прямо в этот момент в мир жемчуга фиолетового рассвета воплощение Юй Вэй крепко обнимало свою дочь, не замечая, как слезы льются из глаз. Трещина. Тонкие, белые, изящные пальцы разрушили черную нефритовую бутыль. Нин был в отличном настроении, поэтому звук бьющегося сосуда был похож на оглушительный взрыв. Он с недоверием смотрел на разбитую черную бутылку. «Как это произошло?» – закричал он. В это время лекарство Шиннуна распространялось по всей комнате во всех направлениях. Нин и Юй Вэй оказались первыми, На кого это повлияло? Бессмертная энергия внутри них мгновенно застыла, не давая им никакого шанса воспользоваться ей. Что сейчас произошло? Это небеса разносилось со всех сторон. Почти мгновенно все бессмертные в лагере армии Северной Тьмы почувствовали, что их тела становятся легкими и перестают слушаться их. Их энергия полностью пропала, и легкое, воздушное чувство благодати, которое они обычно чувствовали, тоже исчезло. Они стали похожи на обычных смертных. Нет, не похожи. Они стали ими. Детище Шиньнуна быстро начало распространяться во всех направлениях. Возможность его действия распространялась в радиусе 10 тысяч километров. Однако весь облачный город восьми драконов был к ним на значительно меньшем расстоянии. «Дерьмо!» – произнес кто-то. Яростный рев раздался по всему облачному городу восьми драконов. Это был голос Дао Отца Багрового Света. В следующее мгновение всплеск мощной энергии охватил город, немедленно остановив распространение ужасного препарата Шиньнуна. Но, несмотря на то, что Дао Отец Багровый Свет отреагировал довольно быстро, к этому времени огромное количество бессмертных уже было поражено. Множество бессмертных лишилось своих сил, превратившись в смертных. Яд распространился далеко за пределы лагеря армии Северной Тьмы. Нин недоверчиво смотрел в сторону своей старшей сестры-ученицы. Его душа дрожала. Его сердце билось как сумасшедшее. Он до сих пор не мог поверить в произошедшее. Даже самые страшные невзгоды не смогли бы привести Нина в состояние такого отчаяния, которое он почувствовал в тот момент, когда черная нефритовая бутылка была разрушена. Настоящий ужас охватил его. Взгляды Юйвэй и Цзинина пересеклись, и этот момент навечно остался в его памяти. Нин ощутил бесконечную любовь и привязанность, которые отразились в ее взгляде, почувствовал нежелание расставаться с ним. Он чувствовал, что ее любовь к нему в этот момент была настолько сильна и глубока, что никакие слова не смогли бы описать это чувство. Но помимо этого что-то еще затаилось в глубине родных глаз, и спустя мгновение он понял, что это было сожаление. «Прости», — тихо произнесла Юйвэй. Она пристально смотрела на Нина, как будто хотела запомнить и сохранить его образ в самых глубоких уголках ее души. Подул ветер, тело Юйвэй превратилось в неподвижную статую и начало разрушаться, превращаясь в легкую пыль. Это было похоже на яркую свечу, пламя которой внезапно погасло. В тот момент, когда она разрушила черную нефритовую бутыль, ее жизнь была кончена. Это было похоже на пронесшийся ветер. Она стала похожа на дымку, которую за одно мгновение сдул ветерок, и полностью исчезла из этого мира. Нин протянул руки, желая поймать то, чего уже не было. Он так и стоял посреди комнаты, не веря в произошедшее. Почему он не смогу использовать свою бессмертную энергию? Как уничтожение препарата Шиньнуна повлияет на всю войну за царство? Означает ли это то, что победа в войне будет не на их стороне? Ни одна мысль не посетила Нина. Он стоял и безучастно смотрел на то место, где всего минуту назад сидела Юйвэй. Он видел, как она приготовила бессмертное вино для него, весело улыбалась, точно так же, как всегда делала это, когда он возвращался живым после многочисленных битв. Но все это в прошлом. На этом стуле никого не было. Он был пуст, словно Юйвэй никогда и не было там, никогда не существовало. Что с ее душой? Она исчезла, все прошло, ушла. Она ушла, ушла навсегда, бормотал Нин про себя. Исчезли все, отец и мать. Теперь Юй тоже ушла. Я остался в полном одиночестве, шептал Нин. Он потерял душу. Безучастный взгляд был направлен на то место, где совсем недавно сидела его любимая. Ее образ до сих пор стоял перед глазами. Она улыбнулась ему, той улыбкой, которая всегда заставляла Нина почувствовать теплоту в душе. Бум! Вдруг из ниоткуда появилась фигура. Это был разъяренный Дао Отец Багровый Свет. Но Нин ничего не замечал вокруг себя и продолжал сидеть, глядя на теперь уже пустое место напротив себя. То место, где она была. Том 18. Чистый Ян. Глава 47.1. Шиньнун и Субхути Дао Отец Багровый Свет смотрел на бессмертное вино, еще не опустошенные бокалы и разбитую бутыль, осколки которой рассыпались повсюду. Затем его взор упал на онемевшего, неподвижного Цзинина. Пустой взгляд Нина заставил Дао Отца Багрового Света покачать головой. «Уф!» – выдохнул он, поправляя рукава, и в следующую секунду вышел из комнаты. Как только Дао Отец Багровый Свет исчез, вошел император Ся. Облачный город восьми драконов являлся сокровищем императора Ся, поэтому он оказался вторым, кто узнал о том, что произошло. «Мастер», — произнес император Ся, — «Мы проиграли, мы проиграли», — бесцветным голосом произнес внезапно появившийся «Да, отец Багровый свет», покачал головой и тяжело вздохнул. «Царство Багрового света уже понесло огромные потери в этой войне за царство. Была надежда, что с помощью Верховного Шиннуна мы сможем победить, но кто бы мог подумать, что «Да, компаньон Цзинина», Юйвэй, на самом деле окажется шпионом цельных ворот. Все наши планы рухнули в один момент, это ни к чему не привело», — продолжил «Да, отец Багровый свет». «Неужели у нас больше нет запасов препарата Шиннуна?» — отчаянно спросил император Ся. «Да, отец Багровый свет», — подавленно произнес. «Это бесполезно. Големы внеземного бога цельных ворот требуют сотни небесных бессмертных. Но для «Да, отца голема» требуется только один чистый ян истинного бессмертного. Это происходит в результате того, что «Да, отец голем» может питаться сущностью хаоса. Сила хаоса может быть преобразована непосредственно в силу истинного хаоса, давая «Да, отцу голему» бесконечную силу. Однако «Да, отец голем» защищен множественными слоями защиты, которую практически невозможно преодолеть. Теперь, когда часть препарата Цзинина исчезла, «Да, отец Голем» полностью сосредоточится на оставшейся части. Когда он нападет, мы не сможем сохранить ее в безопасности. Но разве мы не можем разделить оставшуюся часть еще раз пополам? — спросил император Ся. «Да, отец Багровый свет» — покачал головой. «В этом нет смысла. Это идеальный, полный состав. Его невозможно разделить, иначе он станет бесполезен. Его сила исходит от его совершенства и его полноты. Если бы его можно было разделить, то я бы давно превратил его в тысячу отдельных частей. Что же нам остается делать? Неужели не осталось никакого выхода?» Император Ся просто не мог в это поверить. Мир Великой Ся, которым он правил в течение долгих тысячелетий, родина его клана Симан, что с ним будет теперь? «Да, отец Багровый свет» — повторил. «Ничего не осталось. Наш единственный выход — это снова обратиться за помощью к Верховному Шиннуну. Однако человеческий Верховный уже много сделал для нас. Увы. Противоядие у Цзинина. Необходимо распространить его. Сначала спасайте чистый ян истинных бессмертных и небесных бессмертных». «Да», — согласно кивнул император Ся, а затем поспешно сказал: «Мастер, прошу вас, не сердитесь на Цзинина. Я наблюдал за ним. Он полностью ошеломлен. Его да-компаньон оказался шпионом, который был послан цельными воротами. Это был сильнейший психологический удар по нему. Его любимая, его да-компаньон был шпионом, врагом. Это ужасно», — император Ся вздохнул. «Да, отец Багровый свет» — повернулся и посмотрел на Цзинина. «Юйвэй была шпионом, но Цзинин один из наших воинов. Как? Юйвэй была предателем. Она фактически уничтожила столько наших собратьев бессмертных. Мне жаль его, да и северная тьма. Его любимый да-компаньон был вражеским шпионом. Этот Цзинин оказался идиотом. Это был решающий момент, и средство Шиннуна было невероятно важным для нас. Как он мог быть таким беззаботным? Вскоре все внеземные боги и истинные бессмертные в облачном городе восьми драконов узнали о произошедшем. Многие были в ярости, им всем было трудно принять то, что произошло. Некоторые из них ненавидели Нина, но все же большинство сочувствовало ему. «Будет лучше, если вы не станете беспокоить Цзинина сейчас». Император Ся практически всем запретил посещать Нина, только тем, у кого действительно были очень близкие отношения с ним, было разрешено войти. Истинный бессмертный Дуньянь стоял у двери и наблюдал за Нином. То, что с ним произошло. Истинный бессмертный Дуньянь издал мягкий вздох. «Однако, исходя из того, что я знаю, когда шпионы цельных ворот раскрываются сами, они уходят и не проявляют никакой милости и сострадания. Но все же Юйвэй не убила Цзинина», — продолжил истинный бессмертный Дуньянь. Император Ся задумчиво ответил: «Все это не имеет значения. Юйвэй мертва. Теперь Цзинин будет ненавидеть цельные ворота еще больше. Цельные ворота, они действительно готовы использовать что угодно и кого угодно ради достижения цели. Они жестоки. Все они заслуживают смерти». В небе Великой Ся, одетая в лазурное одеяние фигура с бессмертным мечом на спине, стояла и смотрела на облачный город восьми драконов. Его глаза были полны горя и боли. Он мягко вздохнул. «Глупый ребенок. Она всегда хранила все в тайне. Хотя я мог предположить, что она что-то скрывала, но я даже не представлял, что она на самом деле шпион цельных ворот. Но все же она не была плохой. Учитывая, как доверял ей Нин в течение многих лет, она могла бы убить его уже давно. Но она уничтожила только черную нефритовую бутылку. Она пыталась не навредить Цзинину, — произнес Лу Дунбин. «Она разрушила свою душу?» — раздался вопрос. Лу Дунбин покачал головой. «Она предпочла уничтожить свою душу, чем позволить ей вернуться в цельные ворота. Королевский бог цельных ворот способен насильно унести души тех, кого он запечатлел, но Юй Вэй решила помешать этому. Причина, по которой она решила разрушить эту черную нефритовую бутылку, вероятно, в том, что она желала отблагодарить королевского бога. Я уже давно слышал, что у цельных ворот множество шпионов, все из которых чрезвычайно преданы своему королевскому богу и готовы умереть за него, если понадобится. Она действительно соответствует своей репутации ученика лорда демонического сердца. Ее способность манипулировать сердцами мужчин действительно впечатляет. Этот глупый ребенок разрушил нефритовую черную бутыль, чтобы за все отплатить королевскому богу. Что касается самоубийства, она бы не хотела доставить Цзинину проблем в будущем. Том 18. Чистый Ян. Глава 47.2. Шиннун и Субхути Лу Дунбин любил бродить по мирам смертных. Он видел много горя, радости, расставания и встреч. Он действительно понял, о чем думала Юй Вэй. Она была просто глупой девушкой. Она по-настоящему считала, что королевский бог заботился о ней, как заботится о всех своих подданных. Для королевского бога она была не более чем рабыней, оружием. Но Цзинин, увы, Лу Дунбин покачал головой. Лу Дунбин чувствовал себя совершенно беспомощным. Цзинин действительно был несравненно талантлив. Буря только началась, но он уже начал достигать успехов, но теперь, когда человек, о котором он заботился больше всего, умер и оставил его, цели больше не было, и Лу Дунбин ничего не мог сделать, чтобы смягчить этот удар. Единственный человек, который мог бы помочь Цзинину прямо сейчас, это был он сам, за пределами трех царств. В конце длинного пути пустота. Нет, не пустота. Это истинный древний хаос. Хаос, который породил множество созданий. Мощные демонические боги Паньгу и Нюва, предки дракона, Феникс, дракон Светоча, Даист Три Жизни, Субхути, Багровый Свет и не только их. Самый сильный демонический бог Паньгу создал небеса и землю, но все его труды были разрушены. Если бы появилось еще одно такое же могущественное существо, как Паньгу, оно было бы способно создать еще один мир из древнего хаоса. Истинный хаос был действительно бесконечным и безграничным. После того, как мать Нюва вошла в него, то уже никогда не возвращалась обратно. В пределах области в исконный хаос, который был очень близок к три царства, напротив друг друга стояли двое. Один из них был белобородый патриарх Субхути, другой же был одет в ничем не примечательную одежду, имел неопрятные волосы и взъерошенную бороду. Его можно было бы сравнить со старым фермером, если бы не его глаза. О, эти глаза содержали в себе вечности древние тайны. Это был один из трех повелителей человечества. Его звали Шиннун. Из всех трех повелителей Суйжинь был самым древним, а Фуси всегда был одет в свои 8 триграмм одежды. Оба выглядели достаточно необычайно. Только Шиннун надевался очень просто, неприметно, как будто бы не хотел, чтобы его кто-то заметил. Это событие, скорее всего, достаточно сильно отразится на вашем ученике. Шиннун лично налил Субхути чашку горячего чая. Чай испускал успокаивающий, дурманящий аромат. Возможности цельных ворот действительно не имеют себе равных. Невозможно познать всю их мощь. Я тщательно размышлял о прошлой и настоящей жизни Юй Вэй. Я думаю, это связано с тем, что она слишком сильно страдала в своей прошлой жизни. Она обратилась в демона и убила множество людей. Возможно, она находилась под влиянием демонического сердца. Субхути покачал головой. Да, думаю, ты совершенно прав, покачал головой Шиннун. Теперь, когда им стало известно о том, что Юй Вэй была шпионом, им было непросто определить причину того, что заставило ее присоединиться к цельным воротам. Думаю, в этот раз Багровый Свет проиграет. Удача не благоволит им, Шиннун покачал головой и добавил. Я только что закончил создание первых двух частей бессмертного эликсира. Обе части были созданы с использованием некоторых уникальных трав, которые я обнаружил в исконном хаосе, они невероятно редки. Я могу выращивать некоторые из них, но даже если я смогу изменить течение времени, чтобы заставить их расти быстрее, мне все равно понадобится не меньше века, прежде чем я смогу закончить еще одну партию. Если Багровый Свет проиграет, то отправит всю свою армию к Великой Ся. Что вы собираетесь делать со своим учеником? Спросил Шиннун. У обеих сторон есть шанс не вступать в смертельную борьбу против друг друга. Они могут легко отступить, Если захотят, они могли бы просто создать портал в пространстве и легко уйти. Но жажда власти слишком велика, она как пелена закрыла им глаза, и они не видят всего, что происходит в действительности и к чему это может привести. Цзинин имеет 3 жизни, и он довольно талантлив в магии. Я чувствую, однако, что его способности в борьбе с мечом еще выше. У него есть потенциал. Возможно, когда-нибудь он станет еще одним Хауи. Субхути вздохнул. Шиннун вопросительно повторил. Хауи. Хауи был легендой. Он был тем, кто убил Даа отца. Но это действительно было для него тяжелым ударом. В разрешении эмоциональных вопросов, подобных этому, ему придется полагаться только на себя, чтобы преодолеть это. Только на себя и ни на кого другого. Я ничего не могу сделать. Патриарх Субхути покачал головой. Облачный город 8 драконов. Резиденция Цзинина. Нин, наконец, смог взять себя в руки и поднялся. Он начал медленно, как будто в тумане, собирать все, что оставалось на столе. Бессмертное вино и бокалы были убраны. Даже разбитые кусочки черного нефрита уже не были разбросаны по всей поверхности, а лежали аккуратной горкой на самом углу. Цзинин не решился выкинуть их. Цзинин, 8-й брат. Оглянувшись, он увидел, как его комната заполнилась множеством посетителей. Пришли многие из небесных бессмертных, не позволяя себе погружаться в отчаяние. Все это совершенно непредсказуемо. Юй Вэй была шпионом, ты должен просто забыть о ней, 8-й брат. Не позволяйте этому поселиться в твоем сердце, произнес небесный бессмертный высший зверь и похлопал Нина по плечу. Забудь о ней, призывал его небесный бессмертный безумец. Когда 1000 игл умерла, у меня не было силы и желания жить, боль поглотила меня, я хотел умереть. Но что мы можем сделать? Мы должны смотреть вперед, двигаться дальше. Забудь ее, это облегчит тебе жизнь, добавил безумец. Нин поднял голову и посмотрел на него. Его голос был слегка хриплым. 7-й брат, ты смог ее забыть? Том 18. Чистый Ян, глава 48. Цзинин и королевский бог, возвращайтесь домой. Позвольте мне немного побыть одному, сказал Нин, а затем развернулся и ушел в соседнюю комнату. Это была комната Юй Вэй, которую он приготовил для нее, когда они впервые приехали сюда. Бессмертные, наблюдавшие за тем, как уходит Нин, обменялись тревожными взглядами друг с другом. Но они ничего не могли сделать. Спустя мгновение все покинули дом. Сама комната была довольно простой, как и все то, что находилось в ней. Молитвенные коврики и зажигательные горелки. Юй Вэй сама обустраивала ее и была довольна. Нин огляделся. Перед его глазами возникло воспоминание о том дне. Он видел Юй Вэй, которая сидела на циновке и перебирала украшения для комнаты, радостно смеясь. «Юй Вэй», — тихо пробормотал Нин. Опустившись на пол, он принял позу лотоса и закрыл глаза, попытавшись расслабиться. Его мысли были в полнейшем беспорядке. Бесконечные сцены с ним и Юй Вэй затопили его сознание. Это сводило с ума. Не заметив странные чужеродные волны силы, Нин погрузился в сон. Очнувшись, Нин был потрясен. Что происходит? Ведь он был чистым Ян истинного бессмертного, и его было бы не так-то просто загипнотизировать. «Я королевский бог цельных ворот. Ты должен знать обо мне», — раздался голос в голове Нина. «Ты». Разум Нина затопила ненависть к тому, кто был виновен в смерти любимой. После долгих споров Нин все же смог привлечь императора Ся и других к разговору. Но он знал, что истинным верховным командиром цельных ворот оставался королевский бог, обладающий способностью контролировать мир сновидений. Альянс Нювы давно знал об этом, однако, не мог противостоять этой способности. Никто не мог проникнуть в мир снов, созданный королевским богом. «Я хочу поговорить в своем мире», — сказал королевский бог. «Ну что же, я согласен на это», — произнес Нин. Его тело находилось в облачном городе 8 драконов, поэтому он не был в большой опасности, и Нин позволил своему разуму погрузиться в самую бездну.